Раздел 3. Небольшое теоретическое отступление, связанное с биологией и психологией человека. Сделаю небольшие, но очень важные пояснения. Дело в том, что все яйцеклетки к моменту рождения девочки в ее организме уже заложены. И все неблагоприятные факторы, которые на нее воздействуют, так или иначе влияют и на ее яйцеклетки. У мужчины же созревание сперматозоида происходит в течение 1-2 месяцев. Если в течение 1-2 месяцев мужчина не принимал больших доз спиртного и с ним не было других неприятностей, которые могли бы воздействовать на его сперматозоиды, то, скорее всего, он передаст своему потомству полноценные гены. А общий генетический закон таков, что соединение полноценного гена с не вполне полноценным, как правило, все-таки дает здоровое потомство. А как определить полноценность генного аппарата? Несмотря на большие успехи генетики, обследуя хромосомы лабораторным путем, установить это с полной достоверностью нельзя. Когда же ты видишь перед собой физически здорового, духовно зрелого и экономически независимого человека, вероятно, можно утверждать, что его генетический аппарат нормален, а потомство от него будет полноценным. В животном мире, где жизнь наших меньших, но, я думаю, лучше сказать, старших братьев, управляется инстинктами, все это регулируется автоматически. Это видно из наблюдений за стадными животными. Олень, например, уже через год может покрыть самочку, но физически зрелые самцы не допустят его к ней, и он вынужден накапливать силы. Поэтому воспитание и образование должны быть поставлены так, чтобы они были интереснее секса. И если же этого не происходит, то выделенная на эти цели энергия не расходуется. Эту неизрасходованную энергию, необходимую для собственного развития, большая часть молодых людей направляет на сексуальную деятельность. И то, что должно быть наградой за максимальное развитие физических и умственных способностей, секс, человек получает даром, незаслуженно, развивается своего рода порочный круг. Трата сил на секс мешает развитию молодого человека, а недостаток развития мешает ему занять соответствующее место в социуме, чтобы добиться такого сексуального партнера, который бы отвечал его претензиям. Кстати, деятельность, труд, учеба и игра всегда можно сделать более интересной, чем сексуальные отношения. Еще Берн говорил, а я об этом упоминал выше, что у секса есть один конкурент, интересное дело. У дела же конкурентов нет, кроме его окончания. Если согласиться с этим утверждением, а я лично согласен, то решение затронутой проблемы лежит на преподавателях и руководителях. Следует сделать учебу и работу такими, чтобы при проблеме выбора между работой, учебой или сексом побеждала бы работа, учеба. Люди творческие, увлеченные своей работой, при возникновении этой проблемы всегда отдавали предпочтение работе. Кстати, и секс у них был великолепным. То же самое касается и руководителей производства. Если на производстве создана хорошая творческая атмосфера, то люди не будут стремиться уйти домой побыстрее. Один подросток из вполне благополучной семьи говорил мне, вот говорят, что школа — второй дом. Да она первый дом, ведь здесь есть друзья, если бы только не было учителей. Еще раз повторяю. Работу или учебу нужно сделать интересной. «В чем нет услады, в том и толку нет», — писал великий Шекспир. А чтобы борьбы мотивов, любовное свидание или работа, учеба не было, то лучше всего, чтобы любящие друг друга работали или учились вместе, были единомышленниками. Но давайте вернемся к нашей действительности. Приведите примеры, когда за решением своих проблем молодые люди обращались бы к своим учителям, руководителям, на худой конец к родителям. Вот и я не могу найти. Да и они знают, какой ответ получат. Кроме того, молодые люди рискуют выслушать ответ в форме нотации, даже если в его основе правильная идея. В таких случаях реакция бывает прямо противоположной. В процессе воспитания родители и педагоги часто критически не осознают, что они рекомендуют своим подопечным. Послушайте, что говорят родители или педагоги, когда в редких случаях за сексуальным советом к ним обращаются их дети. «Тебе еще рано путаться с мальчиками, девочками». Дальше идут всевозможные разъяснения по поводу того, какие они все, мальчики или девочки, плохие, как могут сбить с пути истинного. Они не слышат и не понимают истинного смысла этой инструкции. Придет время, и ты должен будешь это делать. К сожалению, воспитатели всех уровней просто не умеют облечь в красивую и убедительную форму иногда очень правильные идеи. Вы меня спросите, а достижимо ли в принципе это? Отвечаю вполне ответственно «да». Об этом авторитетно говорил Гоголь. Слог профессора должен быть увлекательный, огненный. Он должен в высочайшей степени овладеть вниманием слушателей. Если хоть один из них может предаться во время лекции посторонним мыслям, то вся вина падет на профессора. Он не умел быть так занимателен, чтобы покорить своей воле даже мысли слушателей. Нельзя вообразить, не испытавши, какое вредное влияние происходит от того, если слог профессора вял, сух и не имеет той живости, которая не дает мыслям ни на минуту рассыпаться. Тогда не спасет самая ученость, его не будут слушать. Тогда никакие истины не произведут на слушателей влияния, потому что их возраст есть возраст энтузиазма и сильных потрясений. Тогда происходит то, что самые ложные мысли, слышимые ими стороною, но выраженные блестящим и привлекательным языком, мгновенно увлекут их и дадут им совершенно ложное направление, выделено мною, Литвак. Рассказ профессора должен делаться по временам возвышенным, должен сыпать и возбуждать высокие мысли, но вместе с тем должен быть прост и приятен для всякого. Он не должен довольствоваться тем, что его понимают некоторые, его должны понимать все. Чтобы быть доступней, он не должен быть скуп на сравнение. Как часто, понятно, еще более поясняется сравнением. И поэтому эти сравнения он должен всегда брать из предметов, самых знакомых слушателям. Тогда и идеальное, и отвлеченное становится понятным. Эти рассуждения Гоголя объясняют нам, почему молодежь усваивает не то, что ей преподают, а прямо противоположное. Кстати, это прямо противоположное можно и не высказывать. Преподавателей, скучно преподающих свой предмет и говорящих при этом правильные вещи, следует считать бесплатными идеологическими агентами наших противников. Прочтите еще раз выделенную мною часть цитаты из Гоголя. А теперь послушаем, что по этому поводу писал Чехов. «Мы, русские люди, любим поговорить и послушать, но ораторское искусство у нас в совершенном загоне. В земских и дворянских собраниях, ученых заседаниях, на парадных обедах и ужинах мы застенчиво молчим или же говорим вяло, беззвучно, тускло, уткнув броды, не зная, куда девать руки. Нам говорят слово, а мы в ответ 10. потому что не умеем говорить коротко и не знакомы с той грацией речи, когда при наименьшей затрате сил достигается известный эффект. «Non multum sed multa» — немного, но многое. У нас много присяжных поверенных, прокуроров, профессоров, проповедников, в которых по существу их профессии должно бы предполагать ораторскую жилку. У нас много учреждений, которые называются говорильными, потому что в них по обязанностям службы много и долго говорят, но у нас совсем нет людей, умеющих выражать свои мысли ясно, коротко и просто. На кафедрах у нас сидят заики и шептуны, которых можно слушать и понимать, только приспособившись к ним. Ходит анекдот про некоего капитана, который будто бы, когда его товарища опускали в могилу, собрался прочесть длинную речь, но выговорил «будь здоров», крякнул и больше ничего не сказал. Нечто подобное рассказывают про почтенного Стасова, который несколько лет назад в клубе художников, желая прочесть лекцию, минут пять изображал из себя молчаливую, смущенную статую, постоял на эстраде, помялся, да с тем и ушел, не сказав ни одного слова. А сколько анекдотов можно было рассказать про адвокатов, вызывавших своим косноязычием смех даже у подсудимого, про жрецов науки, которые изводили своих слушателей и в конце концов возбуждали к науке полнейшее отвращение. Мы, люди бесстрастные, скучные, в наших жилах давно уже запеклась кровь от скуки. Мы не гоняемся за наслаждениями и не ищем их, и нас поэтому нисколько не тревожит, что мы равнодушны к ораторскому искусству, лишаем себя одного из высших и благороднейших наслаждений, доступных человеку. Но если не хочется наслаждаться, то, по крайней мере, не мешало бы вспомнить, что во все времена богатство языка и ораторское искусство шли рядом. В обществе, где презирается подлинное красноречие, царят риторика, ханжество слова и пошлое краснобайство. И в древности, и в новейшее время ораторство было одним из сильнейших рычагов культуры. Все лучшие государственные люди в эпоху процветания, здесь и далее выделено мною, Литвак, государств, лучшие философы, поэты, реформаторы были в то же время и лучшими ораторами. Цветами красноречия был усыпан путь к каждой карьере, и искусство говорить считалось обязательным. Быть может, и мы когда-нибудь дождемся, что наши юристы, профессора и вообще лица, обязанные по службе говорить не только учено, но и красиво, не станут оправдываться тем, что они не умеют говорить. В сущности, для интеллигентного человека дурно говорить должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать. И в деле образования и воспитания обучение красноречию следовало бы считать неизбежным. Чехов расширяет рамки, поминая всех остальных, которые руководят нами. Человек не может жить без наслаждений. Я даже предложил переделать один известный афоризм. В моей редакции он звучит так: «Скажи, чем ты наслаждаешься, и я скажу, кто ты». Степень очеловечивания можно определить в параметрах наслаждения. И насколько выше уровень человека, который может наслаждаться не только сексом и едой, но и физическими упражнениями, блестящей мыслью, классической музыкой, гениальными литературными произведениями и тому подобное, а какое наслаждение получает тот, кто сам высказывает блестящие мысли, создает музыку или изобретает что-нибудь. Вот почему молодежь, не умеющую еще самостоятельно добыть наслаждения высшего порядка и оценить их, тянет к сексу, который дает им довольно быстрое, но необходимое удовольствие. Да и учиться особенно этому не надо. Все предусмотрела сама природа, но удовольствие — не наслаждение, а дефицит наслаждений задерживает очеловечивание. Я знаю преподавателей, психотерапевтов и руководителей, которые создают такую атмосферу на своих занятиях, что люди предпочитают их свиданием, а чтобы совместить, вводят туда и своих сексуальных партнеров, а это уже идеал. Проблемы воспитания. Цель воспитания — прийти к самому себе, дорасти до самого себя. В плане физическом это еще кое-как удается. По крайней мере, физического роста достигает почти каждый. А если случается какая-то болезнь позвоночника, то человек становится горбатым. Если человек не дорастает до самого себя в духовном плане, то это приводит к развитию духовного горба, которым человек задевает других, да и другие задевают его. По Фрейду, превращение мальчика в мужчину, а девочки в женщину, проходит 5 стадий развития сексуальности – орального каннибализма, анального садизма, фаллическую, латентную и зрелой сексуальности. Понятие эроса сексуальности у Фрейда отличается от общежитейских понятий. В быту под сексуальными действиями мы понимаем любое использование половых органов, объединяющее двух людей разного пола. А конечной целью секса является введение члена во влагалище, проведение фрикций, вплоть до достижения оргазма. Фрейд любое объединение считал проявлением эроса, сексуальности, тогда и еду можно считать сексуальным действием. Некоторые психотерапевты рекомендуют хотя бы один раз в день поесть в одиночестве, обращаясь с едой так, как собака, которой досталась кость. Она старается с ней уединиться, и там уже с ней ведет свой собачий разговор. Те, кто воспользовался этой рекомендацией, отметили, что им удалось решить ряд психологических проблем. У мужчин улучшалась потенция, а женщины чаще испытывали оргазм. Но вернемся к нашим стадиям. Заслугой Фрейда является то, что он открыл сексуальность у детей. До него считалось, что сексуальность проявляется только в подростковом периоде, хотя, конечно, сексуальность у детей имеет совсем другие формы. Вкратце остановимся на характеристике стадий сексуального развития по Фрейду. Первая стадия орального каннибализма связана с сосательным рефлексом и имеет огромное биологическое значение, ибо способствует выживанию. Если внимательно понаблюдать, как ребенок сосет грудь, то мы заметим довольно большое сходство сосания с половым актом. Если ребенок голоден, то он набрасывается на грудь, жадно ее сосет, краснеет, урчит, а насосавшись, откидывается и сразу же засыпает. Если он активный сосунок, то высасывает все молоко из груди, облегчая и положение женщины, так как снимает с груди давление, связанное с избытком молока. Можно предположить, что активный сосунок, когда вырастет, будет и в сексуальном плане весьма энергичным, да и работником может стать неплохим. Некоторые доказательства у меня есть, но материал еще незначителен, так что утверждать окончательно этого я не могу. Если стадия орального каннибализма затягивается, то в дальнейшем это может проявиться грубой оральной сексуальной патологией. В более мягкой форме она сохраняется в виде чрезвычайного влечения к еде, выпивке, курению, болтовне с преувеличенной артикуляцией. Одна из моих пациенток, женщина 35 лет, с выраженной депрессивной симптоматикой, рассказала, что до 28 лет у нее не возникало проблем, ибо по вечерам она часами висела на телефоне, болтая с подругами. Когда те обзавелись семьями, она стала страдать от одиночества. Трагедия ее заключалась в том, что зрелого влечения к мужчинам она не испытывала. Алкоголизм, курение, обжорство некоторые рассматривают как одну из форм задержки сексуального развития. В норме рот остается одной из эрогенных зон и у зрелых личностей. Обычно сексуальное сближение у нас начинается с разговоров и поцелуев, а поцелуй во время полового акта усиливает возбуждение и ускоряет оргазм. Вот почему многие, перепробовав разные позиции в сексе, признают лучшей рабоче-крестьянскую, а остальные используют для разнообразия. Вторая стадия анального садизма проявляется в стремлении детей подольше сидеть на горшке. В биологическом плане она полезна, ибо приучает детей к опрятности, но задержка на этой стадии может привести к гомосексуальным нарушениям. В мягкой форме она проявляется так называемым анальным характером, черты которого – чрезмерная аккуратность, бережливость и упрямство. Фрейд описывал даже анальные семьи. Третья стадия – фаллическая. Биологической необходимости в ней нет, но она связана с выбросом в кровь половых гормонов. В это время происходит половая идентификация. Отмечается внимание к половым органам в виде детской мастурбации, которая проходит сама по себе, если родители своими запретами не привлекают внимание детей к данной зоне. Или ведет к задержке развития, проявляясь в виде онанизма как сексуального расстройства. В норме раздражение половых органов остается одной из форм предварительных ласк, бывает и еще более грубая патология. К этому времени у мальчиков формируется Эдипов комплекс, половое влечение к матери со страхом кастрации, а у девочек комплекс Электры, половое влечение к отцу и чувство зависти по отношению к мальчикам, имеющим фаллос. Название комплексов заимствованы из греческой мифологии. Эдип, сам того не зная, убил отца и женился на матери. Когда все выяснилось, он выколол себе глаза. Электра, дочь царя Агамемнона, убитого своей женой, настояла, чтобы ее брат убил мать. К 5 годам эти комплексы вытесняются в бессознательное. В норме мальчик выбирает сублимацию, что помогает социализации. В реальной жизни это проявляется тем, что довольно часто сыновья ближе к матерям и выбирают себе супругу, чем-то напоминающую мать. Если контакт между сыном и матерью чрезмерный и происходит идеализация матери, у мужчины будут трудности в выборе партнерши. В патологических случаях разовьется невроз. У девочек комплекс Электры проявляется в том, что нередко дочери ближе к отцу, и женщина выбирает себе супруга, чем-то напоминающего отца. Если контакт между дочерью и отцом чрезмерный, то у женщины возникают трудности в выборе сексуального партнера. Все мужчины кажутся недостойными по сравнению с идеализированным отцом. В тяжелых случаях развивается невроз. Многие до сих пор не согласны с Фрейдом в этом отношении. Но тогда объясните мне такой факт. М. 4 лет, в последние полгода, стала раздражительной, у нее нарушился сон, пропал аппетит. Ее мама, 26 лет, экономически независимая, разошлась со своим мужем. У девочки не было недостатка в игрушках и внимании, но она требовала папу. Когда я спросил, для чего ей нужен папа, она ответила, чтобы обнимать его и целовать. Эти три стадии ребенок проходит с помощью матери и воспитателей яслей и детского сада. К сожалению, как показывает опыт, ни те, ни другие воспитывать детей не могут. Детям наносятся в этот период тяжелые сексуальные травмы в момент, когда их ловят на игре с половыми органами. Незажившие раны потом преследуют человека всю жизнь. Излечить их можно только с помощью сложных психотерапевтических методик. За рубежом есть детские учреждения, где воспитателями работают доктора психологии. Тогда удается избежать этих травм, и развитие ребенка идет нормально. К сожалению, в наше время в большинстве случаев лучшее воспитание — это материнское, но не потому, что оно хорошее, а потому, что другое еще хуже. Если физически молодые женщины у нас еще кое-как подготовлены к материнству, то психологически нет. В связи с этим хочу обратить внимание на такой парадокс. Самые квалифицированные педагоги у нас обычно собираются в институтах повышения квалификации специалистов с высшим образованием. К преподавателям, работающим со студентами, предъявляются требования значительно ниже, к учителям школы еще ниже. В яслях и детских садах все еще работают лица без высшего образования. А мамы, которые закладывают ядро личности, формируют характер, а по сути судьбу человека, иногда вообще не имеют никакого образования. Природа, мол, свое возьмет. А вот номер и не проходит. Судьба закладывается в семье. Не школа и детский садик все портит. Уже в условиях образовательного учреждения, особенно в школах, проявляются дефекты воспитания в семье. Правда, воспитатели детских садов и учителя младших классов могли бы еще достаточно легко исправить эти дефекты, если бы могли. Но чаще это ложится потом на плечи психотерапевтов, однако уже через 10-15, а то и 20 лет. А сделать это в более позднем возрасте гораздо труднее. Четвертая стадия латентная, когда неразрешимые сексуальные желания не привлекают внимания «я» и успешно подавляются сверх-я. В это время возникают стыд, отвращение, мораль, которые будут противостоять бурям периода полового созревания, направлять просыпающиеся сексуальные желания, а иногда и тормозить их. Этой фазе уделяют мало внимания, а жаль. Это золотое время для образования, обучения, приобретения навыков. К сожалению, эта энергия уходит впустую у большинства наших детей. Уже в этом возрасте дети с удовольствием могли бы участвовать в экономической жизни семьи, внося свой вклад в ее доходы. Кое-чего мы уже здесь добились. Но подробный рассказ об этом не входит в задачу данной книги. Кстати, Маркс в свое время утверждал, что при правильном воспитании ребенок уже к 10 годам должен перестать приносить убытки семье, а в более старшем возрасте уже давать экономическую прибыль. В семьях интеллигенции и состоятельных семьях это наблюдается редко, в крестьянских гораздо чаще. Почитайте биографии многих великих людей. Большая их часть происходила из рабочих и крестьянских семей среднего достатка, где дети рано подключались к материальному производству. Попав в институты, они там часто бывали объектами иронии и насмешек, но они работали над собой, секс у них был на втором плане, смеяться переставали лет через 10-15, когда они начинали занимать заметные должности, тогда как ироничные, блестящие студенты оставались в самом низу иерархической лестницы. Пятая стадия генитальная наступает с приходом половой зрелости, возвращая энергию организма к половым органам. Юноши и девушки начинают искать пути удовлетворения своих эротических потребностей напрямую, как взрослые люди, но не имея для этого ни материальных, ни психологических оснований. Девочкам тогда проще заняться проституцией, а мальчикам вступить в преступные группировки. Но что мы имеем на сегодняшний день? Неверное воспитание приводит к дихотомии, к противопоставлению нас, людей, как мужчин и женщин. Прислушайтесь к некоторым выражениям, которыми пользуются наши люди. Какой мужчина может себе это позволить? Я не женщина. Чего вы от меня хотите? Непонятно, почему мужчине нельзя помыть полы, а женщине профессионально заняться математикой. Противопоставляя мужчину женщине, мы сводим человека к биологическому уровню. Я думаю, что такая классификация — побочный продукт цивилизации, от которого следует как можно быстрее избавиться. Да, в биологическом отношении мужчины и женщины отличаются друг от друга, но ведь эти различия статистические. Мужчины действительно выше ростом, физически сильнее, есть разница и в психологических характеристиках, но к реальному, отдельно взятому человеку это не имеет никакого отношения. Есть много мужчин, ниже и слабее женщин, есть женщины, в характере которых имеются такие черты, которые приписывают мужскому полу и наоборот. Когда я выбираю себе бухгалтера, юриста, маляра, врача и тому подобное, то прежде всего оцениваю его не с точки зрения пола, а с точки зрения его квалификации. Мне важно, как он считает, насколько хорошо может защищать мои интересы в суде, наклеить обои или вылечить меня, когда я заболею. И только когда мы выбираем сексуальных партнеров, нам важен его... ее пол. В идеале, конечно, лучше всего, если это один из деловых партнеров, и черты характера должны быть разными, чтобы они дополняли друг друга. Я знаю семьи, где основным добытчиком материальных благ является женщина, а домашним хозяйством занимается мужчина. И если их не волнует, как выглядит среднестатистический портрет мужчины и женщины, то все идет неплохо. К сожалению, такое наблюдается редко. Мужчина с женскими, с точки зрения социума, чертами характера, мучается от такого положения вещей, а женщины возмущаются тем, что их мужья мало зарабатывают. Небольшой пример. Она заведовала юридическим отделом крупной фирмы, а его устроила туда же электромонтером. Она его любила, и ей не мешал его социальный статус, однако его это коробило. Он запил, и в конце концов они разошлись. Бывают и такие курьезные случаи, когда она, директор завода, настаивала на том, чтобы в сексуальных отношениях занимать позицию сверху, так как ее муж был простым инженером. Пример Либиха. Эта позиция, возможно, иногда даже желательна. Некоторые женщины именно так получают наибольшее удовольствие. Ее можно использовать даже в тех случаях, когда он директор завода, а она рядовой инженер. Думаю, в период дикости не было тех проблем, которые мы имеем в связи с разной сексуальностью. У наших предков не было сексуальных расстройств, не было и других социальных проблем, связанных с принадлежностью к тому или иному полу, о которых мы сейчас и поговорим.